Часть третья, глава пятая. Романтика, чтоб ее. Встретив Нари в оговоренном месте, Ким невольно залюбовался девушкой. Ради выхода в город, сменивший удобный, но не очень-то презентабельный технический комбез, на короткое белое платье, довольно свободное, но открывающее изумительный вид на стройные ноги. Очевидно, юноша как-то выдал себя, потому как в эмоциях огневолосой на миг мелькнуло довольство. Спохватившись, Дрем поприветствовал гостью и, вспомнив давние уроки сос-архитектуры, поспешил вслух выразить свое восхищение. Нари выслушала комплименты с благосклонной улыбкой и, поблагодарив Кима, тут же подхватила его под руку. «Сначала дело, потом все остальное». От этой фразы, произнесенный Нари интимным шепотом, едва касаясь уха юноши губами, беднягу обдало жаром. «А остальное?» Справившись с собой, Ким покосился на девушку, и та мечтательно улыбнулась. «Мне не часто удается погулять по городу, так что я не намерена упускать такой шанс. Ты же позаботишься о безопасности своего делового партнера?» «С удовольствием. А после? Имеем же мы право немного отдохнуть в свой законный выходной». «Именно. Идем. Разделаемся побыстрее с официальной частью нашей встречи». «Звучит замечательно», — согласился Ким, прибавляя ходу и жалея только о том, что не догадался одеться во что-нибудь менее затрапезное, чем его старый верный комбез. Рядом с наряженной в легкое воздушное платье Нари он смотрелся несколько чересчур брутально. Впрочем, кажется, сама огневолоска ничуть не была разочарована видом своего сопровождающего, а потому Ким выкинул из головы неоправданные сожаления. Хорошая солнечная погода, теплая рука красивой, проявляющая яркий интерес девушки на предплечье, и долгий день впереди. Что может быть лучше? Подобное настроение посещала Кима разве что во время отпуска в учебке, когда их роту, как победители в соревновании, отправили на один из курортов Корпус Сервус. Это были самые славные 15 дней в жизни Дрема. И даже тот факт, что все приключения курсантов на курорте, включая встречи с озорными местными девчонками, как оказалось впоследствии, были тщательно спланированы службой эмоконтроля учебки, не смог испортить эти воспоминания. Правда, официальная часть прогулки, как назвала их поход по магазинам техники Нари, несколько затянулась. В общей сложности им пришлось обойти полдюжины лавок, где девушка умудрялась вмиг разговорить любого продавца. Правда, сбросить цену на тот или иной товар ей, если и удавалось, то ненамного. Тем не менее, она старательно фиксировала в своем броскоме все расценки, скрупулезно отмечая даже малейшие расхождения. И такой подход Ким оценил. Отдых отдыхом, но работу никто не отменял. Если бы еще этих харговых магазинов было поменьше. Кстати, неплохо было бы узнать, что это за харги такие. Казалось бы, политика Вейна в отношении чужаков должна плохо влиять на торговлю. Но нет. Город пользовался своим привилегированным положением, а именно наличием космопорта. Здесь можно было найти продукцию, которую не могли предложить другие города, и именно это условие обеспечивало постоянный приток гостей. А потому, даже с учетом довольно высоких цен в магазинах, городок процветал. Покинув очередной магазин, Нари демонстративно отключила окно записи в броскоме, и, сладко потянувшись, отчего ткань платья обрисовала все изгибы ее тела, довольно вздохнула. Приняв из рук Кима банку со освежающим тоником, девушка кивнула и, поблагодарив своего спутника, с наслаждением глотнула холодную жидкость. «Уф, устала». «Может, зайдем в кафе? Отдохнем, перекусим?» «Извини, я не голодна и...» «Нари, мы же собирались устроить выходной, не так ли? Погулять по городу и так далее». «Ну, да». «А гулять на голодный желудок – последнее дело. Поэтому мы идем в кафе». И пока девушка не успела придумать какую-то отговорку, Ким подхватил ее под руку и повлек к ближайшему заведению, сияющему легкой изморозью на вершине охлаждающего купола, растянутого над открытой верандой. По нынешней погоде, удивительно жаркой для сезона дождей, самое то. Ким. Даже не думай. Мы отдыхаем, у нас есть деньги, все остальное по боку. Чуть рисковато, проговорил Дрем, и девушка отступила, сопроводив согласный кивок легким вздохом. Впрочем, скоро ее настроение выправилось, и уже через несколько минут они с Кимом увлеченно болтали обо всем и ни о чем в ожидании заказа. «Ким, расскажи о себе. А то Тина меня сосвету сживет, если я не открою ей все тайны ее спасителя». В какой-то момент попросила Нари, кивком поблагодарив дроида, прикатившего тележку с блюдами. Дрем хмыкнул. «Кстати, как тебе удалось отвертеться от ее компании в этом походе?» «Маленькие женские хитрости. Не увиливай». «Да я и не собирался. Но в моей жизни нет ничего удивительного или таинственного. Жил с родителями. Их убили. Остался один. Подался в поисковики. Теперь вот надеюсь выбраться с Агоры». «Коротко, но емко. А куда хочешь податься?» «Не знаю. Есть кое-какие мысли, но сначала хочется просто убраться отсюда», чуть помедлив проговорил Ким, бросив взгляд в ту сторону, откуда почуял какой-то странный интерес. «Пусто. А ты?» «Почти та же история. Родители дали мне неплохое начальное образование, насколько это было возможно в нынешних условиях. Я сносно разбираюсь в технике, так что, оставшись одна, довольно быстро нашла применение своим умениям. Если бы еще не жизнь в руинах». «А как ты там оказалась?» «Сбежала из каравана работорговцев. Думала устроиться в городе, но меня не приняли. Денег, чтобы жить в статусе гостя, не было, а первая же попытка устроиться работать чуть не привела меня в местный бордель. Еле ноги унесла». «Извини». «Ничего страшного. Это было довольно давно». «А как ты оказалась в этой детской команде?» – спросил Дрем, отметив, что девушка действительно не особо расстроена воспоминаниями. «Сначала я познакомилась с Миком. К тому времени он со своим младшим братом Маром и его приятелем Ронни уже полтора года жили в руинах без родителей. Помогла им починить пару вещиц. У Мика от отца остался неплохой инструмент. Потом мы нашли Тину, а там, ну, оно само как-то так получилось. Руины — небезопасное место. Люди гибнут довольно часто, и дети остаются одни. Одеваться им некуда, вот и прибиваются к бандам. Сквады малолеток — та еще беда. Тянут все, что под руку попадется, иногда даже друг у друга. Да и попавшегося одиночку забить не постесняются. Мы-то в нашей компании такого паскудства не допускаем. Добычи из развалин хватает, чтобы не голодать». «Это я понял. Иначе бы и меня попытались угробить». «Думаешь, у нас могло бы получиться?» «Кто знает», — пожал плечами Дрем. Девушка прищурилась и ткнула в его сторону черенком ложки. «Ага, рассказывай. У отца был приятель из бывших военных. Я помню, как он двигался. Если бы не разница в возрасте, я бы подумала, что ты заканчивал то же учебное заведение, что и он». «Ну уж, сравнила самоучку со специалистом», — фыркнул Ким, мысленно отвесив себе подзатыльник. «Выходит, не только в Вейне нужно держать контроль тела, но и в руинах? С другой стороны, сколько там таких вот все замечающих девушек водится?» «Да, в таком случае ты очень талантливый самоучка». «Не смущай меня». За тихой беседой вечер подкрался как-то уж очень незаметно. Раз, и на улице зажглись фонари, а предметы неожиданно обзавелись длинными тенями. Переглянувшись, парочка с неохотой выбралась из-за стола и, оказавшись вне прохлады купола, медленно направилась прочь из центра, начавшего заполняться праздным людом. По дороге в мастерскую Ким несколько раз ловил заинтересованные взгляды прохожих, обращенные на его спутницу. И всякий раз в душе его начинала ворочаться какая-то странная мутная смесь из гордости и злости. Такого с Дрёмом прежде не бывало. Никогда. Он настолько удивился этим эмоциям, что в какой-то момент даже умудрился выключиться из разговора с Нари, полностью потеряв нить беседы. И очнулся только в тот момент, когда девушка, замерев на месте, одновременно заставила остановиться и его самого. «Ким, все в порядке?» «Извини, просто задумался кое о чем». «Надеюсь, о чем-то важном?» «О да, об одной очаровательной рыжеволосой особе». «Это достойная причина». Неожиданно Нари оказалась очень, просто очень близко. Юношу обдало жаром, когда тело спутницы прижалось к нему. Тонкие девичьи руки обвили его шею. А в следующий миг изумленная Нари была жестко впечатана в землю, и над ее ухом раздалось сердитое стаккато заработавшего игольника.